Во все время между Рождеством и Масленной, где целый ряд праздников, грешно прясть. Если девка или баба шьет, работает в заговенье или по праздникам, то у нее будут заусенцы и ногтиед. Кто в ночь родительской субботы после трехдневного поста придет с молитвой на погост, тот увидит там тени тех, кому суждено умереть в течение года. Поверье это принадлежит Южной России и Украине. Есть много преданий о том, что испытали и видели на том свете обмиравшие и очнувшиеся впоследствии люди. Страшные для суеверов рассказы эти обыкновенно оканчиваются тем, что трех слов нельзя сказать, нельзя выговорить. Это было им запрещено, и язык отымается при всякой к тому попытке. А в этих где трех словах и заключается все главное и существенное. На Украине каждый человек, отговев, покупает вязанку бубликов, баранков, и делит ее со всеми приятелями, чтобы увидеться с ними на том свете. При первом ударе колокола во время благовеста мужик не перекрестится, за вторым перекрестится, за третьим поклонится. Коли звезда падает, то это ангел за душой усопшего полетел. А если успеешь, не дав угаснуть этой искорке, пожелать чего-нибудь, то оно исполнится. Ангелы на этом перелете никому ни в чем не отказывают. Остригши ногти, собирать обрезки в одно место. На том свете придется по крутой горе лезть, и ногти пригодятся. Это поверье принадлежит раскольникам. Для той же причины не велят бить кошек, они тогда снабдят из дружбы своими когтями. Когда убирают под венец невесту, то почетная и счастливая супруга должна ей вдеть серьги, тогда молодая будет счастлива. Истори водила, что брат невестен или другой мальчик должен в продолжение девичника укладывать жениховы подарки на дому у жениха, который привозит их невесте. Мальчик же должен обуть невесту под венец, подвязать ей подвязку и продать жениху косу ее. Молодая в знак покорности разувает молодого, у которого в сапогах плеть и деньги. Ударив жену слегка, он ее награждает. У крестьян новобрачных укладывают не в жилой избе, а пустой клети или другом месте, стелют постель из снопов и кладут именно 21 сноп. Дарят младенца на зубок, дарят и родильницу, подкладывая тайком деньги под подушку. Во время венца, кто первый из новобрачных ступит на подножие, тот будет властвовать. У кого свеча длиннее остается или у чьих дружек, тот долей проживет. Если венец для облегчения не надевают на голову невесты, то народ считает такой брак недействительным, незаконным и предсказывают беду. Если же над головою уронит венец, то и подавно.